пара «Мерседесов», «Вольво» и «Тойота». Все с частными московскими номерами. Я шел по противоположной стороне переулка, и когда до двери оставалось шагов 20, увидел над ней скромную вывеску «Кооп», а рядом трогательное название «Кафе Росинка». И ниже совсем уж небольшую табличку «Семейная гостиница «Уют». Опустив глаза, я заметил, что на самой двери тоже имеется надпись. Выполненная на толстом листе меди, она производила впечатление отнюдь не временной, а наоборот, намекала, что выполняет здесь постоянную функцию. Мест нет. Я перешел дорогу и остановился перед этой дверью. Обитая сталью, с квадратным окошком посередине, она больше напоминала вход в банк, чем в предприятие общепита. Поискав глазами, я обнаружил сбоку кнопку звонка и надавил на нее. Почти тотчас же открылось окошко. В нем показалось лицо, и лицо это мне не понравилось. Плоское, как будто по нему проехались асфальтовым катком, с приплюснутым носом, с узкими глазами под скошенным лбом, тонкими ломанными губами и тяжелым, как амбарный замок, подбородком. «Чего?» — коротко спросил меня обладатель всех этих замечательных черт. «Командир», — сказал я, демонстрируя перед окошком зажатую в руке пятерку, — «жрать охота? Я один, приткнусь там где-нибудь, а?» Ни один мускул у него не дрогнул. Когда даже не взглянув на деньги, он также коротко ответил: «Все занято!» И захлопнул окошко, чуть не прищемив мне пальцы. «Ай да кооперативное кафе «Росинка»! Знатно возовел себе швейцара. Строг, неподкупен. Может, у него еще есть какие достоинства?» Я оглядел фасад особняка и только тут обратил внимание, что все до единого окна занавешены тяжелыми велюровыми шторами. Странный дом, странное кафе, странный швейцар. Метрах в 20 по ходу чернела низкая арка, ведущая, вероятно, во двор. Если крепость не удалось взять фронтальным штурмом, попробуем обойти ее с тыла. Двор был как двор. Во втором эшелоне стояла длинная, облупившаяся от времени четырехэтажка. Пара корявых дряхлых тополей, скамейка с тремя старушками, пустынные качели, одинокий карапуз в центре песочницы. Идиллия. Вот если бы только и с этой стороны все окна не были плотно завешены. Всякое кафе, рассуждал я, должно иметь задний вход для подвоза продуктов, если это, конечно, кафе. Ну а если нет, тогда оно тем более должно иметь задний выход. Передо мной были три двери. Но муки выбора я был лишен. Подергав первые две, я убедился, что они заперты. Третья дверь открылась. Я осторожно просунул голову внутрь и увидел довольно мирную картину. Штабеля ящиков с пустыми бутылками, какие-то металлические лотки, подносы, бидоны. Прямо передо мной уходила вниз в подвал крутая железная лестница. Слева за поворотом что-то шипело и гремело. Оттуда пахло готовкой. Направо вел узкий, плохо освещенный коридор, из которого доносилась легкая приглушенная музыка. Я решительно приоткрыл дверь, шагнул за порог, еще раз огляделся, принюхался, прислушался и выбрал путь направо. Коридор оканчивался еще одной дверью. Я ее распахнул и попал в небольшой предбанник, что-то вроде комнатки вахтера с канцелярским столом посередине. За этим столом сидел, задрав на него ноги, молодой широкоплечий парень с розовощеким лицом. Следующая дверь.